Роман Пастырь. «Ветер странствий». Глава 1. Сомнительное гостеприимство. «Эрнест, кажется, нас опять штурмом брать собираются», — лениво пробормотала Марта, поглядывая в сторону балкона и закидывая в рот вишню. «Опять?» — также лениво спросил я. «Ага, разберешься, а то снова дверь выбьют. Не хочу менять отель». «Достали?» — проворчал я, поднимаясь с постели. «Шел восьмой день моего отдыха. Бог ветра заглянул ко мне вчера и огорошил заданием отправиться в другой мир. Хорошо, хоть времени на сборы мне выделил. 3 недели, ага. Прорва времени, если бы я не задолбался жить в другом мире и не желал просто отдохнуть, ничего не делая. Но отдых как-то не задался. Когда я вернулся, подхватил Марту и улетел вдаль, то направился в сторону Европы, подыскивая курортный городок, не пострадавший от искательских дел. Марта, после того, как прекратила визжать у меня на руках и перебралась на спину, чтобы видеть пейзажи внизу, стала выкрикивать мне прямо в ухо свои пожелания. Так мы из Калининграда добрались до Италии. В первом отеле прожили неделю. После того, как заявился бог ветра, в тот же вечер к нам еще гости пожаловали. Отряд спецназа или как их там называют. В общем, суровые дядьки с пушками. Общаться с ними не стали, я подхватил девушку и мы отправились дальше, в следующий отель. И не смотри так зло, надо было меньше палиться со своими полетами. Уже и отдохнуть нельзя, покачал я головой. Марта права, мы ничуть не скрывались. Более того, мы нарушали все мыслимые и немыслимые законы. Явились сюда без визы и паспортов, но не это самое страшное. Марта легко влезала к людям в головы, склоняя их к тому, что нам было нужно. Ничего криминального, всего лишь заселение в отеле, качественное обслуживание. Но может кто обиделся, в новостях про нас уже мелькал сюжет. 2 безумных искателя, напавших на мирных граждан. Я тоже успел выделиться. Сгонять в магазин, легко. Сгонять это не быстро сбегать. Это в одном халате выпрыгнуть с балкона, изображая супермена. Марта мне скидывала фото. Не сама делала, в инстаграме нашла, как туристы снимали. Накинув халат, я поймал картину от Зевса и увидел, где именно спецназовцы заходят. Подъехали с заднего двора и выпрыгивают из машин. Неплохая у Марты дальность обнаружения, сильно заранее гостей засекла. Прыгнув прямо к ним, я напугал их до усрачки. Один так и вовсе шлепнулся на задницу. В меня врезалась пара автоматных очередей, но я этого даже не заметил. Магическая броня и не такое отразит. Найдя взглядом среди этого детского утренника единственного искателя, обратился к нему. Остальные иностранцы, а языка я не знаю. Зато с искателями это не обязательно, система автоматически переводит речь. «Ты ведь меня понимаешь?» «Да», — спросил я у мужичка. Одет он по всем правилам. Броник, пистолет на бедре, в руках автомат и взгляд злой-призлой. «Так и сверлит меня. Вы арестованы». Наставил он на меня пушку. «Поднимите руки». Я посмотрел на его 15-й уровень, посмотрел на остальных обычных людей и понял, что у властей этого то ли города, то ли страны, ну или кто инициировал наш захват, у них крайне печально все с силовыми структурами. «Ты не видишь мой уровень?» — поинтересовался я у мужичка. «Блин, кофе хочется. Мужики, кофейку найдется, я заплачу», — сказал и запоздало допер, что меня никто кроме искателя не понял. «Засада». «Эх», — махнул я рукой. «Ладно, давай, арестовывай что ли». «Поднимите руки», — снова закричал искатель. «Нет», — покачал я головой. Возникла заминка. Мужик переглянулся с остальными, что-то сказал в рацию, получил ответ и там, видимо, приказали брать меня. Чтобы решить их моральные терзания, я щелкнул пальцами, разрушая весь металл, что они притащили. Защиту, оружие. В 1 секунду отряд остался без столь привычных вещей. «Слушай, мужик, давай по-нормальному, а? Вам чего надо? Чего прицепились?» «Я никого не трогал, залетел отдохнуть. Плачу по двойной такси. Денег у меня с собой не было, зато был запас золота. Им и расплачивался. Почему-то персонал брал такую плату охотно и без всяких внушений. Вы нарушили закон». «Не то, чтобы он взвизгнул, но был близок к этому». «И что, ты ведь понимаешь, что ничего не можешь мне сделать? Так какой смысл в этой клоунаде? Не переживайте вы так, я скоро улечу от вас». «Но», — попытался он мне возразить, но я выставил палец и покачал им. «Не-не-не, не надо лишних слов. Оставьте меня с подругой в покое. По-хорошему, это международный скандал». «Все же», — выдал он, — «да мне пофиг. Для протокола, я не отношусь к России. Я вольная птица». так что даже не пытайтесь использовать меня для политических игрищ. За прошедшие дни у меня было время подумать, как бы там дальше ни сложилось. Играть в игры политиков и исполнять приказы я больше не собираюсь. Пусть идут все в жопу. Все, мальчики, я пошел. Не дай Господи вам придет в голову и дальше портить мне отдых. Пригрозил я им. Почему-то после утраты оружия, никто не загорелся желанием меня задержать. Похвальная благоразумность. Активировав полет, залетел обратно в номер и понял, что отдых испорчен окончательно. Нет, все было в порядке. Марта как сидела полуголой, так и продолжила сидеть. Как ела она вишню, так и продолжила есть. Только вот в кресле сейчас появился Михаил, наш маг пространства. И судя по его виду, пришел он отнюдь не с радостными новостями. Только не говори, что опять надо чью-то жопу спасать. Бросил я ему недовольно, на что он усмехнулся и развел руками. Какая честь. Посмотрите, кто к нам заявился. Поприветствовал меня тепло полковник. Сбросив года, утратили издержанность. Не остался я в долгу. Помолодевший с нашей последней встречи полковник прищурился, демонстрируя цепкий взгляд. Да, многое изменилось за время моего отсутствия. Затея с зельем молодости удалась, да не полностью. Марта рассказала, что тут творилось. Избранные высшие чины смогли присосаться к нектару. Полковник, как важная персона, курирующая всех искателей России, тоже в силу своей ценности причастился и сбросил бремя прожитых лет. Нас отчасти пытались поймать из-за этого. В других странах очень уж заинтересовались, почему это правитель матушки России помолодел. Со слов девушки, вокруг этой темы шли нешуточные интриги. А сколько наша страна получила, продав десяток порций на сторону? Может статься, что затраты на войну последних месяцев удалось отбить. Что поделать? Привилегия прожить на пару десятков лет дольше и почувствовать себя молодым дорого стоит. Сам полковник, который раньше был первого уровня, за прошедшую неделю успел взять 20-й. Это тоже показывало часть общих изменений. Ученые вдоль и поперек изучили влияние характеристик на организм, после чего стали разрабатывать проект, как высших чинов прокачать. Ведь если лидер умнее, то это, очевидно, пойдет на пользу общему делу. Так что товарищу полковнику пришлось не только помолодеть, но и несколько сотен монстров накрошить, а то и других искателей убивать. Чувствую, скоро наши додумаются повторить опыт Золотой армии и брать налогами очки характеристик и навыков. Тогда власть держащие смогут возвышаться, ничуть не напрягаясь. «Привет, Иван», – пожал я руку второму мужчине, аналитику, сидящему в штабе, как закончил играть в гляделки с полковником. Ваня ничуть не изменился. Точно такой же, как и был, да и Марта такая же, остальных пока не видел, для них всего 3 месяца прошло, для меня, если суммировать время, проведенное в моделировании их, больше 10 лет, поэтому мне сначала было несколько непривычно общаться с Мартой, да и сейчас на Ивана смотреть. «Привет, бро», улыбнулся он мне, но тоже взгляд цепкий, еще более цепкий, чем у полковника. «Просчитывает вероятности, наверняка так и есть, как жизнь». «Как наши?» – спросил я. «Молодой человек», – прервал меня полковник грубо, – «вас пригласили не за тем, чтобы устроить дружескую беседу. Вы мне разбиваете сердце», – вздохнул я. «Неужели вам от меня что-то надо? Тогда вы явно выбрали не тот тон». «Полковник», – вмешался в наш конфликт аналитик, – «сбавьте обороты. У нас 0% влияния на Эрнеста. Либо по любви договоритесь, либо он вас в жопу пошлет. Буквально». «А во», – восхитился я. «А ты на месте не стоял?» «Да, не стоял», — улыбнулся Ваня еще шире. «Но я видел синяки у него под глазами. Устал мужик, в последние дни, после того, как купол спал, ему наверняка трудно пришлось. Тогда, было начало полковник, но Иван снова его перебил. Нет, силовой вариант не сработает. Устранение обломается. Полковник, полковник», — осуждающе покачал я головой, «как вам не стыдно? Хватит прикалываться», — вздохнул мужчина. «Присаживайся, нам и правда нужна твоя помощь». «Ну отлично, я рад, что с прелюдией закончено». Иван, введи в курс молодого человека, как и ожидалось, ничего хорошего у землян не происходило. Стоило куполу упасть, наши нанесли удар и разбомбили всех, кто находился на перекрестке. Почти. Сильнейшие выжили, но потеряли свои отряды и отступили. Сейчас фиксировался захват граней. Под щитами проходили целые войска, заходили в нужный им мир, где и окапывались. С каждым днем становилось все меньше мест, куда могли попасть земляне, а попасть они хотели. Сейчас вокруг города собрались все крупные страны, пригнавшие своих искателей. В оборону города щедро вливали деньги. Построили стену, настроили баз оборонительных сооружений, нагнали техники, пригнали спутники для контроля, заминировали подступы, напичкали все электроникой. Земляне понимали, что нужно прокачиваться. Чем выше уровни, тем больше возможностей. Кто вырвется вперед в этой гонке, кто больше сможет прокачать солдат, у тех есть все шансы обогнать остальных, обогнать на мировой арене. Это не мои мысли, это Ваня честно давал расклады. Все бы ничего, у России было неоспоримое преимущество. У нас десятки тысяч людей инициированы в искатели. Правда, большая часть из них начальных уровней, но и групп с высоким уровнем хватало. Значительно больше, чем успели набрать остальные. Проблема в том, что пришельцы открыли охоту на землян. Те слабые, мало что знают и умеют, а без поддержки с воздуха не такие уж и сильные, как оказалось. Легкая добыча, еще и навыки срубить можно. С каждым днем было все труднее ходить в рейды и прокачивать молодняк. Поэтому меня и вызвали. Дмитрий, единственный мастер, после полета, в который я его отправил, выжил. Сейчас он активно убивал тварей и набирал уровни, но это не решало проблемы. Хуже того, руководство было обеспокоено тем, какое влияние набирает единственный мастер, который остался на земле, пока меня не было. Он создал настоящую секту. Этого Иван не говорил, зато до этого рассказала Марта. Так и что вы от меня хотите? Любой посильной помощи, которая укрепит наши позиции и даст шанс на будущее. Тут же ответил полковник. А конкретнее, что и до этого? Укрепить защиту, создать оружие, убивать иномерцев, помочь прокачать людей. Нет, в смысле, опешил мужчина от такого скорого ответа, явно не вписывающегося в то, что он ожидал. Нет, это значит, что больше на вас я работать не буду, но косвенно помогу. Пожалуй, прямо сейчас и займусь, а попрошу за это ХМ. Когда-то я об этом уже говорил. Мне нужны тренеры и все данные, которые вы накопали. Стоп, хлопнул полковник по столу. Парень, ты не на рынке. Тебе плевать на страну, на родину, успокойтесь, полковник, сморщился я, давайте без этих жалких манипуляций. Ваня, какая вероятность, что на меня так получится воздействовать? Нулевая, ответил сходу тот, вот видите, до вас все никак не дойдет, со мной можно дружить, но не управлять, поэтому говорю еще раз, с вас лучшие тренера, по тактике, по боевке, по управлению людьми, по выживанию. Еще хочу доступ ко всей информации. Выделите мне ученых, которые введут в курс дела. Мастеров нужно много, штук по 10 в день, думаю. Скорость обучения у меня высокая. Что я хочу, понятно. Если так, то отлично. Я же займусь тем, что помогу землянам. И как же ты это сделаешь? Нахмурился полковник. Увидите, улыбнулся я. Что ты задумал? Выскочила Марта за мной из штаба. Я почувствовал, как она мимолетно коснулась моих мыслей, но сразу отдернула ментальные щупальца. В первый же день, когда с ней отправились на отдых, она попыталась влезть мне в голову, а я решил подшутить и, почувствовав чужое влияние, запустил моделирование, ужав секунду реального времени до 24 часов. Еще и запустил там всякую жесть, с боями насмерть, расчлененкой и борьбой за жизнь. Хорошо, что мне хватило ума закончить раньше. Часов через 6 внутреннего времени, но и этого оказалось достаточно, чтобы обнаружить трясущуюся Марту, пускающую слюни. Она пришла в себя через час и после этого, когда помирились, больше ко мне в голову не лезла, не считая редких случаев, когда делала это по привычке. «Увидишь», — дал я тот же самый ответ, что и остальным. «Со мной хочешь?» «Да». «Тогда полетели». Подхватив девушку, отправился в сторону разрушенного города. Я и правда не хотел больше работать на государство или кого-либо. Поэтому нужно было иное решение, как заявить о себе и отделиться. Так почему бы не взять опыт компьютерных игр и не создать свою фракцию или для начала клан? Так как мои ученики вроде сейчас должны решать свои дела и встреча у нас с ними через 5 дней, то можно это время потратить на подготовку базы. Такую, которая удовлетворит мои требования и запросы магов воздуха. Сейчас я увидел, сколько сделали люди, чтобы подготовиться. Они возвели десятки километров стен, перекрыли выходы из города, понастроили укреплений. Я видел и свое влияние. Те знания, что удалось выхватить у киборгов, дали всходы, и сейчас кое-какие базы защищали автоматические, футуристического вида турели. Неплохо очень даже. Много наши освоили из баз киборгов, спросил я у Марты, зависнув в воздухе и придерживая девушку. Что-то освоили, но далеко не все. Я особо не интересовалась этим вопросом. Жаль, не став задерживаться, я отправился искать подходящее место. Стены они возводить начали где-то за километр от ближайших граней. Не знаю уж, насколько это мудрое решение. Так-то стену в 5 метров высотой большинство искателей легко преодолеет. Выбрав пустую площадку между границей и гранями, я приземлился и опустил Марту на землю. «Зачем мы здесь?» Оглянулась она отнюдь не нервно, а скорее с интересом. «Хочу построить свою темную башню». «Башню? Ой!» Марта отскочила в сторону, с испугом смотря на землю. Та дрожала и осыпалась, из-под нее вылезали камни, собираясь во что-то единое и целое. Сначала я заложил фундамент. Для этого пришлось отсеять много рыхлой породы, выискивая крепкие булыжники. Потом взялся за первый этаж, сделав его диаметром в 50 метров. Что-то слишком большое мне не нужно. Марта смотрела завороженно, наблюдая, как из ничего появляется сначала пол, а следом рождаются стены. Камни сплавлялись друг с другом, образуя единый монолит. Я еще сверху и свойства крепкости накладывал. «Ты и правда хочешь построить башню?» – спросила Марта, когда я взял перерыв. Запаса маны хватило только на первый этаж, да и то, без перегородок и всего, что там должно быть, лишь голая стена вокруг. «Да, почему бы и нет, должны же базироваться где-то мои люди. Сколько этажей планируешь?» «Думаю, штук 10. Спальни, тренировочные залы, кабинеты. Сделаю бойницы, натащу сюда турели, усилю их, саму башню тоже укреплю. Получится неплохое место, чтобы отдыхать и отбиваться. Построю еще под низом скрытые проходы, как в сторону граней, где замаскирую выходы среди развалин, так и на территорию военных, для безопасного отступления. Но об этом лучше промолчу. А не боишься, что это привлечет лишнее внимание? Нужно бояться, очки навыков никогда лишними не будут. Опять это твоя самоуверенность», — фыркнула Марта. «Я же промолчал. Между уверенностью в себе и самоуверенностью есть большая пропасть, которая выражается в количестве очков навыков и характеристик, чего у меня было много. Где людей возьмешь? Или думаешь, что твои ученики вернутся?» — спросила она минут через 20, когда я закончил возводить второй этаж. «Может вернуться, может нет. Наберу новых, если что. Ты хочешь создать свой клан?» «Именно». Прям с языка сняла. «Ты просто об этом громко думаешь», — усмехнулась девушка. «Буду аккуратнее», — серьезно ответил я, беря на заметку то, что психики могут считывать поверхностный мыслительный слой, а сама не хочешь войти в мою группировку. «Какое заманчивое предложение», — прищурилась Марта. «Я не шучу. В жопу политиков. Работай на меня. Куда ты дел того милого и робкого парня? Раньше ты был другим». Намечается минутка психоанализа. Не удержался я от того, чтобы не припомнить наши многочисленные разговоры. «Нет, не вижу, что тебе это нужно. Если, конечно, не считать откуда-то взявшейся непробиваемой уверенности, что мир прогнется под тебя. Думаешь, одного уровня для этого хватит?» «Одного уровня? Нет. А всей моей силы в совокупности? Отчасти да. Когда ты сильнее всего своего окружения, это освобождает. Я не видел причин, чтобы не пользоваться этой свободой. Какие у тебя планы?» «Я скоро уйду», — признался я. «Куда?» — удивилась она. «Отправлюсь странствовать в другие миры. Надолго? Не знаю. Может на месяц, может на полгода. Будет хорошо, если здесь останется кто-то, кому я могу доверять. А ты мне так безоговорочно доверяешь? Я не считаю тебя дурой, Марта», — ответил я на полном серьезе. «Ты всегда искала хорошее место для развития и удовлетворения своих амбиций. Я дам тебе такие возможности. А вот теперь ты меня по-настоящему напугал. Ладно, милый мальчик, куда делось то похотливое чудовище, утащившее меня трахаться? Откуда взялся политик?» «Ну, чего сразу так, чудовище?» — хмыкнул я, пропуская мимо ушей лести попытку влияния. «Не заметил, чтобы ты была против. Это было неплохо», — кинула она в меня шпильку. «Над твоим предложением я подумаю. Пока не могу что-то сказать». «Подумай», — кивнул я. Марта еще постояла со мной минут 10, а потом набрала Михаила, и тот открыл для нее портал. Так я остался один. Как же скучно башню устроить. Хоть бы книгу с собой взял для перерывов. Эх, глава 2. Старые знакомые. Я стоял на краю 7-го этажа башни, когда из города вышел отряд. Об этом мне сообщил Зевс, летающий по округе и скидывающий образы искателей, которые бродили по территории перекрестка. Любой, кто выходил из города, привлекал особое внимание. Но это были не чужаки, а свои. Еще один отряд землян, возвращающийся из рейда. И одного человека из них я знал. Моя башня, которая уже выросла выше остальных сооружений в округе, тоже привлекла внимание людей. Я спустил к ним птицу, давая понять, кто именно здесь находится. Послание было услышано, и скоро предводитель группы свернул в мою сторону. «Ну привет, дружище», — сказал я, приземлившись на землю и разведя руки для объятий. «Эрнест, ты ли это?» — недоверчиво оглядел меня Герман. «Да я это, я. Обниматься будем, конечно». Расплылся воин в улыбке и стиснул меня в объятиях. Попытался. Это раньше у него силы больше было, но с тех пор многое изменилось. Он на каком уровне был, на таком и остался. «Я слышал, что ты вернулся, но своими глазами приятнее увидеть». Воин так и светился радостью. «Да и я от него не отставал. Все же это классно встретить для разнообразия тех, кто тебе рад. Это ты с кем? С детским садом на прогулке?» Глянул я в сторону хмурых бойцов, косящихся в нашу сторону. Уровни у них гораздо ниже, где-то в районе 20-го. Сами мужики выглядели сурово, чувствуется военная подготовка и большой опыт, но меня такое больше не впечатляло. «Зря ты так, они вполне ничего», — улыбнулся Герман. «Парни, вы можете возвращаться на базу, я пока тут задержусь». «Как скажешь», — бросил один из них и перехватил командование. «Пойдем», — увел я Германа, — «покажу свою новую базу». «А ты явно не скромничаешь», — посмотрел мужчина со скепсисом на башню. Я провел его внутрь. Здесь пока не было перегородок, голый, чистый камень, плюс лестница, идущая по кругу, да редкие бойницы. Освещение я создал с помощью камней, наделив их свойством. Не бог весть что, но мне сейчас больше и не нужно. Я повел друга прямо на самый верх, на 7-й этаж, откуда открылся хороший вид на окрестности. Замечу, что этажи я строил с запасом, то есть выше стандартных, каждый по 5 метров высотой. «Ух», — сказал Герман, забравшись на последнюю ступень, «лифт сделать не хочешь? Я планирую поселить здесь могучих искателей, их не должна пугать какая-то лестница». «Прям могучих», — усмехнулся воин. «Ну, сначала обычных, а потом и могучих. Расскажи лучше, как сам-то, как семья, все ли в порядке, да что со мной будет?» 3 месяца куковали. Я к своим уехал и делами личными занимался. Как купол спал, так потребовали явиться сюда. «Так ты не добровольно?» «Добровольно. Успел я засидеться. Ты и сам же знаешь, что это как наркотик», — улыбнулся он. «Про тебя разные слухи ходят. Расскажешь хоть, что с тобой было?» «Да тоже ничего особенного. Меня киборги захотели поймать. Не все они, а их князь. Очень уж они магов металла любят. Ты в курсе про это?» «Я вырвался, прилетаю сюда, а тут купол уже. Дальше встретил пару отрядов людей, помог им отступить, и мы скрылись в не самом дружелюбном мире и куковали там, пока путь не открылся». «Да, с твоих слов звучит скучно и не столь эпично, как об этом говорят». «А что говорят?» «Что ты сам разрушил купол, убил князя, покрошил 1000 искателей». Герман вроде улыбался, но я видел, что он насторожен. «Князя не убивал. Я как был мастером, так и остался. Можешь так всем и передать, если спросит, если только своим. Остальные пусть сами спрашивают», — хохотнул мужчина. «Но ты изменился. Вижу, что силушки прибавилось. Может, спарринг? Я хоть и сидел дома, но тренироваться не забывал». «Почему бы и нет?» — улыбнулся я. «Раньше мы с Германом много тренировались. В какой-то степени он был моим учителем. Рукопашный бой, фехтование — основы именно он мне заложил. Только вот с тех пор много воды утекло. Я видел настоящих мастеров-искателей, посвятивших жизнь бою холодным оружием. При всем моем уважении к мечнику, он до них сильно не дотягивал. Тем интереснее будет посмотреть, чего он достиг и какой путь проделал я сам». Герман призвал клинок-навык. «Я свой выпустить не мог. Это быстро закончится для воина смертью. Пришлось на скорую руку создавать из металла оружие и укреплять его, чтобы выдержало». Встали друг напротив друга и начали. Герман атаковать не спешил. Пошел по кругу, меняя стойки. Я остался на месте, несмотря на него. «Зачем, если я и так чувствую все возможные линии атак, ощущаю его эмоции, недоумение, опасение и азарт?» Когда он ударил первый раз, сместиться в сторону было настолько легко, что я несколько удивился. У меня в тот момент в голове что-то хрустнуло. Кажется, это посыпалась социальная самоидентификация. Какая-то часть меня по-прежнему воспринимала себя как ученика, как того, кто на мечах слабее Германа. Сейчас эта часть чесала репу и пыталась переставить себя на новое место в иерархии. Воин легко менял траекторию меча. Он двигался легко, непринужденно, словно это не тяжелая железка, а пушинка. На ходу меняя стили, подходы, темп, вворачивая финты и подлые удары, он пытался меня достать, а я просто уворачивался, в редких случаях отводя его клинок своим. Разница в характеристиках и восприятии была колоссальна. Я быстрее, вижу его намерения, успеваю просчитать линию атаки и ответные ходы. «Это бессмысленно», — удивленно сказал Герман минут через пять, когда ему надоело проверять меня. «Но как? Как-то так», — пожал я руками, развеяв оружие. «Просто ты для меня слишком медленным. Насколько ты поднял ловкость, что достиг такого результата?» Тут я задумался. Говорить о своих характеристиках не хотелось, лишняя информация для врагов, но это вроде как мой друг, человек, которому я доверял. 3 месяца назад так было. Мог ли он измениться настолько, что предаст меня? До возможного максимума, ответил я. Мою задержу он, если и заметил, то не подал вида. Ау, нехило, дружище. Чувствую себя школьником перед учителем. И как ощущение? Усмехнулся я. Да так себе, засмеялся он. Так значит, ты отряды теперь водишь, как на перекрестке обстановка? Спросил я, когда мы вспомнили старые денечки и посмеялись над тем, как быстро меняется жизнь. С каждым днем все хуже. Нам бы не помешала твоя помощь. Знаю, меня для этого и дернули сюда. А остальные что? Алиса, лидер, Иван в штабе прочно корни пустил, прочнее некуда. Алису тоже выдернули. Она здесь где-то ходит, вместе с укрепленным отрядом. Щиты им ставит, лидер же. Да нетрудно догадаться, где он, в лазарете, как обычно, зашивает пострадавших, а где лазарет, надо бы навестить его, там, в тылу, указал рукой Герман, где общая база, туда всех раненых доставляют, туда же все добровольцы сбегаются, недалеко еще городок есть небольшой, так вот, его искатели захватили, в смысле, не в прямом, ты хоть представляешь, сколько сейчас пробужденных, в общих чертах, Марта рассказала, что их тысячи и тысячи. Каждый день, кто тусовался в окрестностях, получал уровень и доступ к системе. Да хрена и больше. Весь мир знает про то, что можно уровни поднимать и какие это возможности дает. В некоторых городах митинги были, что правительство закрыло доступ к прокачке. Люди требуют прав. Представляешь, требуют, чтобы им поднимали характеристики. В смысле, не поверил я, кто-то другой за них поднимал. Ага, в Америке вообще жуть. Что творится? Пару городов разнесли к чертям, ходит с плакатами и требованиями, чтобы всем гражданам предоставили возможность. Звучит бредово, выглядит еще хуже, покачал головой мужчина. Ты еще насмотришься на то, какая дурость здесь творится. Прикинь, люди лезут сюда, пытаются прорваться к граням. Встречаются как обычные придурки, так и серьезные команды. Их вояки заворачивают, но те все равно лезут. Как купол пал, так активизировались. В городке тысячи таких придурков увидишь. Они тусуются рядом, сбиваются в стаи и пытаются сюда как-то прорваться. Как по мне, большинство из них обычные бездельники. Слушай, я же нормальный мир вам оставлял, что вы с ним сделали, пока меня не было. А что мы? Мы ничего. Просто люди они, махнул рукой Герман. Тупые, дурные, херней страдают, ага. Все вместе, возведенное в квадрат, жесть. Покачал я головой, ладно. Плевать на них, я вот что предложить хотел, зачем тебе с вояками тусить, переходи ко мне, к тебе, оглядел меня мужчина, к тебе, это к кому, и куда, я хочу свою группировку создать, клан или что-то в таком духе, буду учить, вкладывать силы и ресурсы, развивать, не хочу больше ничьи приказы исполнять, хочу свою игру вести, зачем я тебе, так причин хватает, тебе я могу доверять, ты уже сильный искатель. Ты можешь тренировать людей, а мне это зачем, со мной будет интереснее. Сомнительный аргумент, не обижайся, но, ты хоть представляешь себе, как это будет, как людей соберешь, как их прокачивать станешь. Да, я слышал, что с тобой пришли маги ветра, ты бы им помог, что ли? Стоп, что значит помог? Так их под замок сходу посадили, допрашивают, лояльность проверяют. Слухи разные ходят, я сам не особо в курсе, дерьмо, угу. Если ты про это не в курсе, то хреновый из тебя лидер, дружище, без обид, да какие обиды, отмахнулся я, ладно, признаю, мой косяк, так задолбался, что недельный отпуск себе устроил, вот поэтому ты мне и нужен, стоит мне отвернуться, как какая-то херня происходит. Она всегда происходит. Государство платит мне, оберегает семью, прикрывает со всех сторон. Ты можешь это предложить, или твой путь будет устлан смертями, кровью и сражениями, скорее второе. Но я тебя услышал. Нужен крутой социальный пакет. Надо подумать. Тебе нужны люди. Много людей. А потом с ними долго возиться. Когда у тебя появится сотня магов, тогда да, ты станешь грозной силой среди этого детсада. Да и то, при условии, что договоришься с государством. У многих семьи надавить найдут как. Оно тебе надо? Думаю, что нет. Значит, надо прикрыть тылы и дружить со всеми. Что у тебя откровенно плохо получается. Ты как кость в горле у вояк. Тебя опасаются трогать. Польза есть вроде, но при этом ты дерзкий и неуправляемый. А если я наберу людей и договорюсь, это будет первым шагом. Спасибо. Ты частично лишил меня девственности в вопросе создания клана. Да херня вопрос, беспечно махнул рукой Герман. У тебя еще одна проблема есть. Дмитрий на тебя зуб точит. Про его эпичный полет я тоже наслышан. Ну, он сам полез. Может и так, но лучше бы ты его грохнул тогда. У него под сотню человек последователей. Смекаешь? Он собрался стать князем? Что? Это одно из условий? Нет, я не об этом. У него уже есть свое войско. Если ты создашь свою группировку, это как красная тряпка для него будет. Он тоже проблема для начальства. Искатели сдают по 10 очков навыков, приносят ему клятву. Абсолютная преданность людей и навыки, доведенные до Максима. Он силен и опасен, а ты его сделал своим врагом. Герман, ты приписываешь мне то, чего не было. Дмитрий сам начал, ты это прекрасно помнишь. Да, прости, просто привык, что ты постоянно создаешь проблемы. Ну спасибо, фыркнул я. Да ладно тебе, а если серьезно, прошел вчера слух, что Дмитрий и вовсе с цепи сорвался. Предложил любым новичкам отправиться с ним к грани. Как поднимут 10 уровней, так заплатят ему 5 очков навыков и 5 очков характеристик. Новая такса. Звучит хреново. Если у него получится, то вскоре Дмитрий станет настолько же сильным, как и я. О чем и речь. Так что думай, Эрнест, как быть? Придумаю, не сомневайся. Ты тоже подумай. Место для тебя в моем отряде всегда найдется. Подумаю, почему нет? А сейчас мне пора. Нужно о рейде доложить начальству, будь оно неладно. Когда вы меня отпустите? Как только проясним ситуацию, с равнодушным видом ответил мужчина. 9-й день уже выясняете. Сколько можно? Мария, приспустил очки мужчина. Вы же понимаете серьезность ситуации? Решается ваша судьба, и лучше не мешать следствию. А вы понимаете, что я здесь только в силу моего хорошего отношения, которое стремительно улетучивается. Вы угрожаете? Это вам на пользу не пойдет, осуждающе покачал головой мужчина. Мне же захотелось приложить его головой об стол. После разговора с Германом я отправился в сторону базы выяснять, куда подевались мои люди и действительно ли у них проблемы. Кое у кого они и правда были. Бориса, Павла и часть солдат отпустили. Командира я и встретил первым. Повезло отчасти, случайно наткнулся. Задав пару вопросов мужчине, узнал, что и правда, остальных держат не то, чтобы в тюрьме, но под замком. Накинув на себя невидимость, я отправился их искать и как раз попал на начало очередного допроса Марии. Она не угрожает, скинул я невидимость, появляясь рядом с мужиком, а вот я угрожаю. Для мужчины это было столь неожиданно, что он дернулся, рванул от меня и завалился вместе со стулом. «Какого хера вы задержали моих людей?» Навис я над ним, хватая за шкирку и ставя рывком на ноги, к начальству, живо, и молись, чтобы у них нашлись объяснения. Прорычал я ему в лицо. Дверь я вынес силой металла. Та со скрежет сорвалась с петель и врезалась в стену. Конвоиры, стоявшие по обе стороны, наставили оружие, которое рассыпалось у них в руках. Завыла сирена, и солдаты стали сбегаться к этому месту. Я же вышвырнул мужика, ничуть не заботясь о его здоровье. Тот влетел в стену и разбил себе нос. Очки он еще до этого потерял. «Накинь броню и пойдем за мной», — сказал я Марии. «Совсем берега эти вояки попутали. Сильно прессовали, они были вежливы», — чуть нервно ответила женщина. «Тогда им повезло». Выйдя из помещения, отправился по коридору наружу. У всех, кто наставлял на меня оружие, разрушал его и вмуровывал тела в землю. Только головы оставлял, чтоб дышали и не рыпались. Само здание я тоже разрушал, раскрывая перед нами проход. Оказавшись на улице, попал под прицел сотен людей. Это они зря. Пули отскакивали от меня, рикошетили и попадали в своих же. Чтобы не допустить жертв, Пришлось и дальше разрушать оружие, а солдат запихивать под землю. По мне открыли огонь турели, и их тоже пришлось обезвредить. Разрушать до конца не стал. Я все же хотел договориться, помня о словах Германа, а не поубивать здесь всех или оставить без обороны. А ну прекратить, рявкнул выбежавший полковник. Ему на это потребовалось всего-то 2 минуты. 2 минуты и пара сотен солдат, которые сейчас грустили по шею под землей. Прекратить, я сказал. Рявкнул он уже на меня. Какого хрена ты творишь, придурок? Это вы какого хрена моих людей задержали? Наорал я на него в ответ. Полковник опешил. Неужто отвык от того, что с ним столь неуважительно разговаривают? Он набрал в рот воздуха, а потом замер. Оглядел побоище, постоял, почесал макушку и махнул мне рукой. Пойдем, его голос звучал зло. Только людей откопай сначала, а то не ровен час на нас нападут и поубивают нахер. Я просил усилить оборону, а не ослаблять. Малолетний придурок. Последняя фраза прозвучала едва слышно, по ветер не применул мне ее подкинуть. Пустив волну силы вокруг себя, высвободил людей. Дальше сами выкарабкаются. Стоило мне шагнуть в сторону полковника, как рядом открылся портал и оттуда выскочила группа искателей. Уровни в районе 40-го, но оружие явно из новой серии, что сделали на основе полученных от киборгов знаний. Я выставил щит, принимая на себя удар, и ребята чуть не самоубились. Сработало отражение, и снаряды полетели в них обратно. Хорошо, что они тоже щиты поставили. Идиоты. Хватить, мать вашу. Бардак, идиоты. Орал полковник, озвучивая некоторые из моих мыслей. Ты, тупой, молокосос, ходячая проблема. Орал полковник, когда мы уединились с ним в его кабинете. Ты. Тут он не смог вздохнуть, и поэтому его пламенная речь остановилась. Дернувшись, он замер и, быстро бледнее, уставился мне в глаза. «Успокоились?» – спросил я его через минуту. Крепкий мужик не стал атаковать, не стал убегать или делать еще какую-то глупость. Воздух я ему вернул. Вдохнул он медленно, с чувством, абсолютно без спешки. В моих глазах он прочитал, насколько мне легко его убить. Прочитал и сделал правильные выводы. Я надеюсь, успокоился. «Чаю?» Полковник прошел к креслу и уселся в него, уставившись на потолок. Потянувшись к телефону, нажал на кнопку и заказ чаю. То, что я отрицательно покачал головой, мужчина не заметил. Ладно, беру свои слова обратно. Не такой уж и кремень. Сколько-то времени на возвращение чувства равновесия ему потребовалось. Ты понимаешь, что наделал? Начал разговор полковник, когда рядовой, с трясущимися руками, принес чай, чуть не расплескав его. Ты подписал себе приговор. Хуже того, возможно, ты его всем нам подписал. Ну, бывает, пожал я плечами. Может, перейдем от устрашений к торгу? Знаешь, я тебя понимаю. Сила кружит голову, как и молодость. Мне пришлось учиться себя заново контролировать, чтобы дел не наворотить. Очень приятна ваша сентиментальная открытость, ответил я, сохраняя серьезность. Да в жопу сентиментальность. Сначала ты создаешь международный скандал, умотав трахаться. Ставишь под сомнение лояльность нашего единственного психика. В то время, когда у американцев он тоже есть. Творишь, что хочешь, не помогаешь, а потом нападаешь на военную базу. Да это предательство Родины по всем фронтам. Да мне плевать. Я знаю, что ты у нас крутой, и тебе плевать, прошипел полковник. Я его таким злым никогда не видел. Легко думать только о себе. Показал свою крутость. Молодец, разрушил порядок, да плевать, создал проблем своему государству, тоже начхать, за тобой приберутся. Инцидент неповиновения и в без того непростой ситуации знаешь, к чему приведет, к анархии. Если смотреть с его позиции, то я и правда создал много проблем. Но и что теперь, почему я должен думать о чужих мне людях? Вы бы могли всего этого избежать. Ладно, обстреляли мой отряд, когда мы возвращались. Ладно, ваш цепной придурок напал на меня. Он свое получил. Но какого хрена вы учеников моих под замок посадили? Ноете, как у вас все плохо, а сильных искателей в заперти держите. Так что не надо винить меня в собственноручно созданных проблемах. Парень, ты слышал про такие вещи, как дисциплина и лояльность? Чтобы посылать солдат в бой, им нужно доверять. Нельзя доверять, если люди пропадают на 3 месяца, а когда возвращаются, оказываются под полным контролем неуправляемого элемента. Тебя. Я вам притащил группу боевых искателей. Они сильнее всех, кто есть у вас. И вы еще нос воротите? Вместо того, чтобы обхаживать этих людей, под замок сажаете? До вас, походу, не доходит все никак, что мир изменился. Это до тебя, парень, не доходит, как устроен мир и какие будут последствия у твоей дерзости. Какие же? Объявите на меня охоту, так становитесь в очередь. В общем, это пустой разговор. Я вам не нравлюсь, это я уже понял. Я вам мешаю и создаю проблемы, это тоже понятно. Вы предложите какое-то решение или я пошел. Нет у меня решения. Когда ты выйдешь, мне придется разгребать ту кучу дерьма, которую ты навалил. Не я, а мы вместе, товарищ полковник. Раз вам нечего сказать, я пошел. И лучше вам отдать приказ отпустить всех моих людей. У вас 15 минут. После я их заберу силой. Пошел вон, рявкнул он, когда я встал. Через 15 минут во дворе собрались все мои ученики. Глава 3. Клан. Твою же мать, Эрнест, твою же мать, качала головой Мария, когда я к ней подходил. Ты как, не обижали? Спросил ее. Да я то нормально. Чего не скажешь о солдатах. Человек 20 в лазарет отправили. Так бывает, когда отдают дурацкие приказы, и когда ведут себя дюжи нагло. Осуждаешь? Заинтересовался я. Я, знаешь, нет. Мне даже в какой-то степени приятно, как мне показалось, это признание прозвучало в первую очередь неожиданно для самой женщины. Хорошо, что с вами случилось? Я думал, что даю вам 2 недели на улаживание своих дел, а не на допросы и кукование в изоляции. Нас взяли в оборот. Спрашивали, где были, что делали, что ты делал, какую клятву мы тебе принесли. Что с остальными не знаю, нас держали в разных местах. Сейчас узнаем, глянул я в сторону вышедшей из соседнего здания Ани. Та увидела нас и замахала руками. «Ну, наконец-то!» — крикнула она, подходя. «Я уже думала, нас до конца дней запрут. Тебя не обижали?» «Нет. Кормили 3 раза в день, да мучили одними и теми же вопросами. Все про тебя спрашивали. Что умеешь? Как вел себя? Ты бы видела, что он тут устроил?» — пожаловалась Мария. «Что же?» — да разнес полбазы, пока меня забирал. «А меня не забрал?» — вздернула брови девушка и бросила на меня обиженный, а на Марию недовольный взгляд. Я на это закатил глаза и отошел в сторону. Пока Мария рассказала события, остальные пленные тоже подтянулись. В течение 15 минут всего 11 человек собралось, а остальные где? Решили не присоединяться? Мне намекали, что часть прошла проверку на лояльность, поделился Сафрон. Иначе говоря, они сами по себе, наверное. Тогда за мной, если что, найдут меня. Активировав полет, я направился в сторону башни. «Располагайтесь», — обвел я рукой здание, — «это наша новая база». «Круто!» — воскликнула Аня. «А зачем она нам? Отдыхать, обороняться и тренироваться? Какие у нас планы?» Тут же поинтересовалась Мария, со скепсисом поглядывая на голые стены и отсутствие удобств. «Во-первых, хочу у вас всех спросить, реально ли вы уверены, что хотите остаться со мной? Сами видите, сколько это проблем порождает. С тобой мы достигли большего, чем все остальные», заметил один из солдат, по всей видимости бывших солдат. «Это сейчас, Аркадий, этот молодой мужчина умудрился поднять самый высокий уровень из всех. Не то, чтобы далеко оторвался, но на пару уровней обогнал, остальные уже активизировались и нам придется постараться, чтобы удержать темп. Справимся. С тобой уж точно», ответил Сафрон, а остальные закивали. «Мне придется на какое-то время уйти, в другие миры», признался я. «Вы останетесь одни и будете заниматься делами клана. Прокачивать молодняк, развивать себя, повышать звание. Справитесь?» «Но как же», удивилась Аня. «Поэтому я и спрашиваю, надо ли оно вам? Я хочу создать отдельную структуру. Боевой клан, уж точно не мирный. Через 2 недели я уйду и постараюсь за это время заложить фундамент. Может, что-то выйдет, может, нет. Говорю вам прямо, чтобы у вас не было ложных ожиданий и вы понимали, куда вписываетесь. Как понимаю», взяла слово Мария, «нам придется делать то же самое, что и в компании военных. Сражаться, да молодняк качать. Так, не совсем. Вам придется все это делать лучше, чем остальные. Иначе, если мы потеряем позиции первых по силе, нас быстро задвинут. Давайте так, у вас пара часов на подумать. Кто решил, что со мной остается, отправляйтесь к людям. Позвоните близким, если нужно. Узнайте слухи. Встретьтесь с друзьями, посмотрите, что вокруг происходит. Потом встречаемся здесь, расскажу, что дальше делать будем». После того, как люди улетели, первый час я занимался укреплением башни. Возвел еще этаж, создал комнаты, наложил свойства. Еще работать и работать, но задача эта отчасти муторная, поэтому мыслями я быстро ушел в другое место и захотел немного реабилитироваться в глазах военных. Для начала сделал круг над городом, запоминая, где и кто находится, какие флаги у кого висят. Понаехали так понаехали, яблоку негде упасть. Заглянул еще в лазарет и в городок, где и правда подозрительно много людей виднелось на улицах, непонятно чем занимающихся. После этого вернулся к нашим базам и прямо спросил у командиров, которые выходили ко мне, какая помощь нужна. Легкая демонстрация, что я для них могу сделать, и градус радушия вырастал в разы. Так я развлекался с час, после чего вернулся к башне, где встретился с людьми. Никто больше не ушел, но и не пришли отсутствующие. Их уже по отрядам распределили. Рассказала Мария, припахали к делу, как только те пообещали, что к тебе не пойдут и будут дальше на военных работать. Ну и хрен с ними. Когда я принимал людей, то заморочился тем, чтобы прописать условия. Не причинять мне вред, выполнять приказы, никому не передавать стихию ветра без моего одобрения. Наказание за любую провинность, потеря стихии и всех очков навыков. То, что люди уйдут, я не опасался. Это даже в какой-то степени хорошо. Военные получили сильных искателей, а значит в целом усилились. Ну и да, все ушедшие искатели, ходячая реклама того, что я предлагаю. Обсудил с людьми дальнейшие планы. Их отправил в город распустить слухи, что я готов набрать новичков. Условия в этот раз будут строже. Без права уйти, если вздумается. Либо человек с нами до конца, либо он не нужен. Сам же я отправился к полковнику. Надо было прояснить кое-какие моменты. Да твою же мать, выругался он, когда я вынырнул из невидимости прямо перед его столом. Не нервничайте вы так, посочувствовал я мужчине. Иди в жопу. За прошедшие 3 месяца полковник явно стал несдержаннее и агрессивнее. Впрочем, работа у него нервная. Да и скинутые годы делали свое дело. Могу и пойти, но хотелось бы сначала договориться. Да неужели? Договорились уже, так договорились, что мне теперь разгребать. Полковник, вы опять за свое, мне позже зайти, сиди. Про твою небольшую, выделил он это слово, помощь уже доложили. Но этого мало, чтобы прикрыть тебя. Если хочешь нормальных отношений, докажи свою полезность. Я скрипнул зубами, давя желание послать всех лесом. Проще надо быть, Эрнест, проще. Допустим, я помогу. Мне нужно устроить и легализовать своих людей, так, чтобы они могли заниматься делами и им никто не мешал. И какими же делами вы хотите заниматься? Теми же, чем занимаются все остальные. Искать могущество. Башню ты зачем построил, сынок? Зачем-то он сменил тему. Там будет мой клан. Клан, это что еще за ересь? Брови полковника задвигались, как 2 черных ворона. Называть можете как хотите. Я и мои люди сами по себе. Вся помощь, сугубо на взаимно выгодных условиях. Раз сами по себе, так чего нашу землю занял? Проваливай, куда хочешь. Полковник, зачем вы так, хотите поссориться? Мужчина замолк, сверля меня глазами. Помассировал виски, хлебнул чаю из стакана, зажмурился и затих. Молчал долго, 6 минут. Хорошо, допустим, ты решил поиграть в эти свои детские игры, собрал кучку друзей и назвал это кланом. Дальше что, объявишь себя государством, свергнешь президента и займешь его место? Спросил он внешне спокойно, но за показавшейся издевкой чувствовались реальные опасения. Сдалось мне государство, фыркнул я, мой клан будет заниматься исключительно вопросами личного развития. Единственное, чего я прошу, не мешать нам, а лучше помощь. Это будет выгодно и вам, и нам. Какую же ты помощь хочешь, сынок? Устало спросил он. Первое, не мешать жить моим людям. Пусть ездит к своим близким. На них тоже не рекомендую давить. Второе, поставки. Нам нужна еда, оружие, мебель, одежда, медикаменты, все полное обслуживание. Не хочу беспокоиться об этих мелочах. Погоди, у тебя губа то не треснет, может тебе еще бабу и минет подогнать? Чего скромно так? Полковник, вы говорите с, насколько я знаю, сильнейшим среди землян магом ветра, металла и земли. Сколько стоит укрепление оружия? А создание артефактного меча, артефактного доспеха, а сколько заплатит за укрепление стены и наделение ее магическими свойствами? Это лишь малая часть того, что я могу сделать. Я не против. Давайте с вами торговаться. Я вам такой ценник выкачу, что разоритесь. А если не понравится, ну так покупателей нынче вокруг города прибавилось. А вот с этим, парень, аккуратнее, пригрозил он мне пальцем, Если там, наверху, узнают, что ты с другими странами сотрудничаешь, то про спокойную жизнь забудь. Тогда не выкаблучивайтесь и дайте мне то, что я хочу. С меня вы поймете гораздо больше, чем стоит обычное снабжение. Больно много ты понимаешь. Это все или еще что-то. У меня среди учеников есть ученые, которые раньше у вас работали. Хочу наладить взаимодействие. Надо объяснять важность этого? Не надо. Условия нормальные. Но мне нужны очень веские аргументы, чтобы твои начинания не завернули в зародыши. У вас не получится. Может и не получится, легко согласился полковник. Но жизнь тебе испортить смогут. Что делать будешь, если твоих людей прижмут? Войну объявишь? Хочешь, чтобы тебе в башню бомбу закинули? Не доводи до беды, парень. Так и вы не доводите. Я только рад буду, если мирно договоримся. Но если не договоримся, знаете, полковник, несколько народов меня личным врагом объявили. Как видите, я до сих пор жив. А многие, кто отправился за мной, нет. Зазвездился ты, малец. Все, проваливай, нет сил больше тебя видеть. Твои пожелания я услышал. Пройдись по базам и как следует поработай. Дальше обсудим детали. Кивнув, я встал и вышел. Впереди ждало много работы. Надо успеть подготовиться до моего отъезда. Какое это милое место, социум. Хочешь не хочешь, а надо крутиться и учитывать чужие интересы. Там промолчал, здесь уступил, тут надавил. Почему меня это раздражает? Эмоция была настолько выраженной, что не поленился и запустил моделирование. Ответ оказался неприятен. Нет, сначала он удивил, а когда я его рассмотрел, то расстроил. Причина моего раздражения в том, что я считал себя сильнейшим среди искателей Земли. Еще я понимал, что у землян просто нет ресурсов и сил, чтобы убить меня или как-то навредить. Из близких у меня только отец, которого я давно не видел и надо бы его навестить, о чем забываю. Если что-то сделают ему, то лично мне это физически вреда не принесет, зато потом я принесу. Почему-то мысль устроить в случае чего террор и применить силу казалась сладкой, естественной и нормальной. Я был силен и ждал, что другие признают мою силу, признают и склонятся, а они, сволочи эдакие, не собирались этого делать. Вот я и злился. Сволочи, это сарказм. Мне хватило ума понять, что я слишком большого мнения о себе. Пусть я и силен, но это не повод превращаться в тирана-маньяка. Ради полного успокоения прикинул варианты развития. Бомбу закинут, угу, ядерную разве что, но опасность я заранее почувствую, уйти от удара должен успеть. После этого можно развернуть и партизанскую войну, но, что дальше то делать? Допустим, я легко убью всю верхушку страны, но что со страной потом произойдет? Я не умею ею управлять, у меня нет людей, чтобы перехватить власть. Да и выглядеть это будет, как сумасшедший маг-тиран, устроивший бойню. Кто захочет такого правителя? Пустые размышления, в общем. Даже если у меня есть возможность убивать и остаться без наказания, это не значит, что ею надо пользоваться. И тем более не значит, что я хочу воспользоваться. Разобравшись с собственной гордыней, отправился смиренно исполнять обязанности. Заглянул к военным на базы и спросил у них, что им еще надо. Пообщались, мне рассказали про их жизнь, куда ходят в рейды, с чем сталкиваются, какое у них вооружение и так далее. Я снова запустил моделирование и обдумал, как могу помочь. В итоге поставил им задачу свести гору металла куда-нибудь. Сразу браться за решение задачи не стал, творчеством ночью займусь, а сейчас другое в планах. Но эти планы пришлось отложить. Один из вояк передал мне телефон и рацию, чтобы я всегда был на связи. Если по этим штукам меня хотели отслеживать, то их ждал облом. Невидимость скрывала все, что на мне, в том числе подавляя сигналы. Надо бы, конечно, проверить, действительно ли это так и справляется ли она с земной техникой, но не настолько это было важно в ближайшие недели, а потом я свалю и актуальность вопроса полностью исчезнет. Стоило мне закончить разговор с военными и отправиться по своим делам, как мне позвонили и запросили помощи. На одной из баз прямо сейчас шел большой прорыв жукоподобных существ и своими силами не тянули. Вздохнув, я сделал круг, нашел стаю тварей, что выбралась из своего мирка и пыталась прорваться к нам. К моему подлету они лезли через стену. Несколько монстров успели забраться во двор базы, но задерживаться не стали и рванули дальше. Их цель не убийство, а прорыв, подключив все свои зоны чувств. отследил, где сидят жуки-искатели в засаде. Нашлись, засранцы. Они как-то умудрились скрыться с глаз и тащили гигантскую матку. Вот же хрень. Если такая штука углубился в наши земли, пустит корни, то, да через недельку тут мощное нашествие случится. Миндальничать не стал, выпустил меч и разнес этот отряд к чертям. После смерти матки жуки потеряли запал. Они продолжали атаковать, но как-то без огонька уже. Я помог добить жуков, восстановил стену, укрепил ее и, наконец-то, отправился по своим делам. Меня ждал набор людей в клан. Глава 4. Поединки. Эй, возьмите меня, и меня, я тоже хочу. Рядом со зданием собралась толпа людей. У каждого первый уровень, у редких исключений, второй. Тут человек 200, не меньше, и каждую минуту еще подходит. На здании болтается белый флаг. У его дверей стоят белые маги, уровни у всех от 30-го. Выше 50-го никого не вижу, если не считать самого Дмитрия, который замер на ступенях крыльца за спинами своих людей и высокомерно оглядывал толпу. Интересные тут дела творятся. А ну все заткнулись, рявкнул белый маг. Не Дмитрий, какой-то его прихлебатель, не постеснявшийся кинуть вспышку белого света. Люди шуганулись, кто-то в сторону ломанулся, часть попадала, но в целом шум снизился. Вы все знаете, что мы изменили правила набора. Начал толкать речь искатель. Все те, кто готов отправиться с нами к грани, получит возможность поднять уровни и вступить в наш приход. Что, он сейчас и правда сказал приход? Я не ослышался. Мы, белые воины, защищающие земли людские, готовы взять самых достойных. Вы должны быть внутренне чисты и принести клятву истреблять зло во всех его проявлениях, где бы вы ни находились. Угу, знаю. Так легко злом назвать что или кого угодно, особенно тех, кто тебе мешает. Прекрасная отмазка, чтобы оправдать любые злодеяния. Может грохнуть всех этих белых магов, чтобы избежать проблем в будущем. Хм, я уже не удивляюсь, что спокойно думаю о хладнокровном убийстве. Принял то, что изменился и легко готов прибегнуть к насилию. Но теперь я пытался думать наперед и почему-то сомневался, что такой поступок сократит проблемы, скорее новые породит. Если и убивать, то сделать так, чтобы выставить белых агрессорами. Надо подумать как. Сначала подходят те, у кого второй уровень и выше. Продолжал кричать искатель, за ними все остальные. Если вы не готовы сражаться и отказаться от прошлой жизни, уходите и не тратьте наше время. Все интереснее и интереснее. Минут за 5 его речей сюда еще сотня человек набежала. И никто не уходит, посчитав предложение глупым. Что же, пора испортить кое-кому настроение. Я поймал взглядом своих учеников, которые засели на соседних крышах и наблюдали за действом. Махнул им рукой, чтобы приготовиться. Да и мне нужно немного настроиться. Завыл ветер, поднял тучу пыли, бросил какой-то грязный пакет прямо в лицо говорящему мужику, прерывая его пламенную речь. Дрогнула земля, заставив людей бояться и оглядываться. Прогремела молния на ясном небе, пугая большинство до усрачки. Когда народ созрел достаточно и замер на грани того, чтобы броситься во все стороны, я появился в небе и показал себя. На ум пришла слова, что имидж решает, а имидж построенный на правильных ассоциациях. Я возник прямо в воздухе, замерев там, проявил свою броню, заставив ее сверкать и привлекать внимание. Лицо постарался сделать серьезным и беспристрастным, прям как у Супермена. Ну а что, надо же пользоваться земными наработками. Вытащив из земли постамент, опустился на него и замер, оглядывая толпу и давая себя рассмотреть. Люди, прокричал я повелитель ветра, молний, земли и металла. Пришел к вам, чтобы уберечь от ошибки и дать шанс обрести силу. Говоривший мужик, отплевывающийся после знакомства с пакетом, что-то попытался сказать, но внезапно обнаружил, что не может дышать. Чудеса, не иначе. Дмитрий было шагнул вперед, но потом остановился, еще и учеников придержал. Умный какой, я бы не отказался с ним подраться при всех, чтобы показать разницу между нами. Вас грабит. Те, кто называют себя белыми магами, лицемерно заявляя о собственной праведности, нагло вас обманывают и грабит. Передача стихии стоит всего 5 очков навыков. Вот настоящая цена. А сколько хотят содрать с вас, и ради чего? Чтобы захапать себе ваши награды, возвыситься за ваш счет, пока вы будете проливать кровь и отдавать заработанные победами. Разве это справедливо? Ложь. Все же Дмитрий не выдержал. Ты, наставил он на меня обвинительно палец, пособник дьявола, шпион наших врагов, дезертир и предатель. «Как смеешь ты обвинять нас, народ, вы слышите этот бред?» Усмехнулся я, оглядывая людей, пособник дьявола. «Надо же, и это говорит человек, который вас хочет ограбить». Раздались смешки, в сторону белых посыпались оскорбления. Дмитрий же зашелся красными пятнами, придавая свои фирменные цвета.